13. 8 августа, понедельник. На Хейвен вновь обрушилась жара. Наступил понедельник. Утром в 7:45 термометр за кухонным окном Ньюта Берингера показывал 79 градусов по Фаренгейту. Ньют Берингер не мог его видеть, поскольку находился не на кухне. Он стоял перед зеркалом в ванной в пижамных штанах, неловко обмазываясь тональным кремом своей ныне покойной жены. Пот струился по лицу, и крем собирался в комочки. В былые времена Ньют считал косметику невинным женским капризом. Теперь же, попытавшись использовать ее по прямому назначению, не столько подчеркнуть хорошее, сколько скрыть плохое, а в его случае как минимум пугающее, он обнаружил, что макияж — искусство сродни парикмахерскому. На поверку все оказалось сложнее, чем можно было бы представить. Скрыть он пытался один пренеприятный факт. За последнюю неделю кожа у него на щеках и на лбу стала очень бледной. Конечно, он отдавал себе отчет в том, что без визита в сарай Бобби Андерсон тут не обошлось. Воспоминаний об этих визитах у него не оставалось. В сарае он испытывал страх, но куда сильнее страха было сопутствовавшее ему ликование, и все три раза, что он там бывал, он чувствовал себя 10-футовым великаном и готов был разом покрыть целый взвод чемпионок по боям без правил прямо на ринге. Берингер прекрасно понимал, что его неестественная бледность связана с этими посещениями, хотя поначалу и пытался списать жуткие перемены на слабый загар. До того скорбного зимнего дня, когда грузовик с хлебом занесло на обледеневшей дороге, и он вырвал из жизни его законную супругу Элеонор, та, бывало, подтрунивала над муженьком, мол, едва солнечный луч коснется его кожи в первых числах мая, он становится загорелым, как индеец. Так он и тешил себя иллюзиями до поры до времени. Однако в минувшую пятницу все стало совсем уж очевидным. На щеках сквозь кожу просвечивали вены, артерии и капилляры, точь-в-точь как у медицинской куклы, которую он подарил своему племяннику Майклу на позапрошлое Рождество. Куклу звали «Удивительный человек-невидимка». Эта ситуация чертовски действовала на нервы. Мало того, что он видел себя насквозь, когда он прижимал пальцы к щекам, под ними не прощупывались твердые кости, скулы словно бы растворялись. «Нельзя же в таком виде показываться на улице», — думал он. В субботу, стоя перед зеркалом, Ньют внезапно понял, что серая тень, которая проступает сквозь кожу щеки, — не что иное, как его собственный язык. Не помня себя от ужаса, он помчался к Дику Эллисону. Отворивший дверь Дик выглядел совершенно нормальным, и Ньют на миг ужаснулся, решив, что несчастье постигло лишь его одного. У него чуть колени не подломились от облегчения, когда в голове отчетливо прозвучала мысль Дика: «Ну ты даешь, старина! Нельзя же в таком виде разгуливать! Ты всех распугаешь! Заходи скорее, я сейчас Хейс позвоню!» Конечно, в телефоне давно отпала надобность, но человеку трудно расстаться со старыми привычками. На кухне Дика в свете яркой флуоресцентной лампы Ньют наконец понял, что Дик пользуется гримом. Тот признался, что грамотно накладывать крем его научила Хейзел. Да, это произошло со всеми, кто бывал в сарае Бобби. Со всеми, за исключением Эдли, который впервые попал в сарай всего 2 недели назад. «Что же теперь с нами будет, Дик?» – озабоченно спросил Ньют. Зеркало в прихожей Дика притягивало его как магнит. Ньют подошел, уставился на свое отражение. Сквозь мертвенно-бледные губы просвечивал язык, на лбу виднелась сетка мелких пульсирующих капилляров. Он нажал кончиками пальцев на костистый выступ чуть выше бровей, и на синюшной коже остались едва различимые отпечатки с петлями и завитками. Так бывает, когда коснешься рукой затвердевающего воска. Его чуть не стошнило. «Не знаю», — ответил Дик. Он успел позвонить Хейзел и разговаривал с ней одновременно. «Какая разница? Рано или поздно это случится со всеми, как и все остальное. Ну, ты меня понял». Однозначно он прекрасно все понял. «Первые перемены», — думал Ньют, рассматривая свое отражение в то жаркое утро понедельника, — «были куда страшнее. Дело лишь в том, что о таком не принято говорить вслух». Впрочем, и с этим он уже смирился, что лишний раз доказывало, человек привыкает ко всему, дай только время. Он стоял возле зеркала и вполуха слушал по радио диджея, который рассказывал о том, что в их сторону движется горячий Южный фронт. Значит, как минимум 3 дня, а может с неделю, будет душно и жарко. Температура подскочит до 90 градусов по Фаренгейту. Поругавшись на погоду, в такие дни у него обострялся геморрой, все начинало гореть и чесаться, Ньют продолжил накладывать пудру «Макс Фактор», которой некогда пользовалась Элеонор. Старательно замазывал прозрачные щеки, нос, шею и лоб. Он закончил проклинать погоду и, не прерывая монолога, переключился на косметику. Ньюту и в голову не приходило, что злополучная крем-пудра, которая упрямо скатывалась в комочки и никак не хотела ложиться ровным слоем, попала в ящичек трюмо задолго до смерти Элеонор в феврале 84-го. Он тешил себя надеждой, что однажды научится накладывать на себя эту гадость, а там и вовсе отпадет необходимость в гриме. Человек привыкает ко всему, и словно бы в подтверждении этой мысли из штанины его пижамы высунулось щупальце. Белесое на кончике, оно постепенно розовело, окрашиваясь насыщенным багрянцем и утолщаясь к основанию. Ньют Берингер рассеянно вернул щупальце на место и принялся размазывать по исчезающему лицу крем-пудру своей покойной жены.